автоматические манекены, эмбрионы чудовищ, загадочные картинки, оптические зеркала. Все это превосходные магические игрушки. Но я не назвал самый лучший. Моя невидимая девушка тут. Заметьте, она уже сидит там наверху в стеклянном шаре. Но она еще не говорит. Она еще устала от далекого путешествия. Она вернулась прямым путем из далекой Индии. Через несколько дней моя невидимка придет в себя, и тогда мы ее спросим насчет принца Гектора, насчет Северино и других событий прошедшего и будущего. А теперь просто слегка позабавимся. Произнеся это, маэстро с юношеской быстротой и живостью запрыгал по комнате, завел машины, установил магические зеркала. «И во всех углах все ожило и задвигалось. Манекены зашагали и завертели головами. Механический петух захлопал крыльями и закукарекал, а попугаи пронзительно затараторили. Сама Юлия и маэстро стояли как бы в комнате и одновременно на дворе. Хотя Юлия достаточно привыкла к таким шуткам, все же на нее напал страх перед этим жутким настроением органщика. «Маэстро!» — воскликнула она в полном испуге. «Что это на вас нашло?» «Дитя!» — ответил органный мастер уже в своей серьезной манере. «Дитя! Нечто прекрасное и удивительное, но вовсе не годится, чтобы ты об этом знала. Однако пусть эти ожившие мертвецы разыгрывают здесь свои шутки, а я тем временем поведаю тебе о многих вещах то, что нужно и полезно тебе знать. Моя дорогая Юлия, твоя собственная мать закрыла от тебя свое материнское сердце. Я хочу тебе его открыть. Загляни в него, чтобы ты могла узнать об опасности, в какой ты находишься, и избавиться от нее. Итак, во-первых, узнай из дальнейших обиняков, что твоя мать твердо решила тебя ни мало, ни много... МПР. Покамест умолчать об этом. Кот юноша, будь скромен, подобно мне, и не излагай свои мысли всегда и немедленно стихами, если для этого достаточно простой, честной прозы. Стихи в книге, написанной прозой, должны уподобляться салу в колбасе, то есть вставленные там и сям маленькими кусочками, они придают всей начинке жирный блеск, больше сладостной прелести во вкусе. Я не страшусь, что поэтические коллеги почтут это уподобление пошлым и неблагородным, ибо оно заимствовано у нашего любимого лакомства, и воистину порою хорошее стихотворение также может пойти на пользу посредственному роману, как кусочек жирного сала постной колбасе. Я говорю это как кот, получивший эстетическое образование и имеющий немалый опыт. Какими бы недостойными и даже несколько жалкими не представлялись мне в свете моих прежних философских и моральных взглядов, все поведение Понта, его образ жизни, его манера снискивать себе благосклонность хозяина —